препарированные фенелозой и паундом миф Катая унаследовали битники. Трактат фенелозы стал их манифестом. Он до сих пор выходит в издательстве сан-францисского книжного магазина City Lights, где родилось это движение. Опыт Кантос помог битникам срастить Уитмена с китайцами, чтобы создать не только новую поэзию, но и новую культуру, контркультуру. Когда Аллен Гинзберг приехал к престарелому Паунду в Венецию, он привез с собой, как дань своего поколения, учителю, пластинки Битлз. Опыт Кантос не прошел бесследно и для нашего времени, эпохи рока, интернета и нью-эйджа. Брак с Запада с Востоком все же состоялся, и плодом его стало современное искусство, которое, чередуя бешеный напор с трагическим отчаянием, ищет новый способ коммуникации. Сегодняшний художник стремится сократить расстояние между умами. Он пытается вывести искусство на тот универсальный онтологический уровень, где нас объединяет не культура, а природа. Прорываясь сквозь язык, он общается с нами не словами, а породившими слова импульсами. Поэтому в современном искусстве, как в набоковской формуле поэзии, мало смысла и много значения. Сегодняшнее искусство мечтает о внесловесном, внепонятийном контакте, который позволит одному сознанию перетекать в другое, как переливается вода из одного сосуда в другой по шерстяной нитке. Когда великое искусство Запада, утончаясь и углубляясь, дошло до предела познания, оно остановилось в трагической немоте перед тем, что сказать нельзя. Обходя эту преграду, все по-настоящему новое в искусстве либо осознанно обращается к опыту Востока, либо неосознанно идет по его следам. Современный художник не говорит, а указывает на несказанное. Он пытается передать то, что нельзя понять. Он рассказывает о вещах на их языке, он учится не изображать мир, а сливаться с ним, забыв о себе. Ибо лишь отказавшись от сверхприродного статуса, дарованного ему западной традицией, человек вновь сможет стать не господином сущего, а пастухом бытия. Даже беглый взгляд, брошенный вслед ушедшему веку, откроет то, чего нельзя не заметить. Востоку удалось отстранить Запад, сделать его, как мечтал Паунд, новым. Сегодня восточный миф так глубоко проник в недра нашей культуры, что мы уже перестали замечать те судьбоносные перемены, которые соединили Запад и Восток, дав им стать тем, чем они всегда были — ян и инь мировой души. Гао Синьцзянь. Сюрпризы глобализации. Часть первая. Помимо всего прочего, роман в своей самой распространенной и общепринятой форме чрезвычайно емкий конденсатор информации. Мы настолько привыкли полагаться на его познавательную ценность, что с легкой душой задаем вопрос, о чем написан тот или иной роман. Нам это не кажется странным. Хотя уже куда глупее звучит вопрос, о чем это стихотворение, тем паче симфония. Это и понятно. Поколениям читателей роман честно служил надежным источником знаний по не касающимся их вопросам. Конечно, роль романа отнюдь не исчерпывалась этой служебной функцией, но важность ее не следует преуменьшать. Облаченный в увлекательную форму «компендиум знаний», роман не только